Лежа на полу, Гурбан пришел в себя раньше, чем Фаза, а то повторной схватки было бы не избежать. И все потому, что Павел Сташев, вот и познакомились, вколол ему лошадиную дозу стимулятора. Но главное, Гурбан был свободен, его никто не потрудился связать вновь. «Я еще с тобой обязательно разберусь», – пообещал он склонившемуся над ним ученому в белом халате, седому как лунь. Тот серьезно кивнул, мол, да, вы имеете на это право, но, пожалуйста, после того, как мы закончим со слизнями. Заметано. Гурбан все равно еще не пришел в себя окончательно. Обещаю, ты будешь умирать долго и мучительно. Стимулятор подействовал удивительно быстро и эффективно. Вместе со Сташевым они связывали Фазу и Ксю, которыми до сих пор никто не удосужился заняться. И напрасно. Очнулись бы раньше, опять их спать укладывай, возись с этими зомбаками. «Здравствуй, Гурбан, как ты? Вижу, лучше уже. Парень твой молодой, не знаю, как зовут, погиб». Под ручку с брюнеткой явился Дан. На шее у него красовалась шина из проволоки, картона, ваты и бинтов. На вопросительный взгляд Гурбана он ответил. «Батя сказал, ротационный подвывих. До свадьбы заживет. А пока что вот в корсете походить надо». Мариша, дочь советника Петрушевича, недобро зыркнула на чистильщика из-за спины Данилы. На плече у нее висел РПК. Она придерживала его одной рукой, если что, в любой момент готова была всадить очередь в Гурбана. «Серега, мясник его зовут». «Звали». Чистильщик сразу понял, о ком речь. «Ну и что я теперь Велену скажу при встрече? Теперь хоть вообще в Туле не показывайся». Данила присел рядом с Гурбаном, которому откровенно не здоровилось. Он еще после взрыва не пришел в себя, а схватка с Фазой его окончательно добила. И хоть стимулятор вернул его к жизни, на чудо полнейшего исцеления он был не способен. «Что-то неважно выглядишь, Гурбан». Чистильщик на мгновение прикрыл глаза, мол, и тебе не хворать, мальчик. «Поможешь нам? Мы едем в Москву», – развил мысль пацан. «Отец хочет именно там провести первые полевые испытания излучателя, уничтожающего слизней». Павел Сташев кивнул, подтверждая слова сына. «Если все вокруг выглядели так, будто их катком переехало и протащило по болоту, то ученый сиял прям. Был чисто выбрит, халат его крахмально белел, начищенные ботинки блестели». Гурбан усмехнулся. Мысль определенно ему нравилась. Он бы поучаствовал в мероприятии, для такого дела только бы восстановиться поскорее. Стимулятор действовал все активнее, прогоняя из головы туман и наполняя беспомощные еще полчаса назад мышцы силой. И Гурбан, уже готов дать свое согласие, да что они вообще его спрашивают, знают ведь, не откажет, когда Данилу Сташева позвал толстяк Ашот. И Данила на зов обернулся, а шапки на голове у него уже не было, и Гурбан увидал на черепе слизня. И все, как отрубило. Изготовился к прыжку, стиснул зубы и... В последний миг на плечо ему легла тяжелая ладонь. Усадила обратно на подстилку. Мясорубка, запутавшаяся в голосовых связках, проскрипела. «Остынь, Гурбан. Это не то, что ты думаешь». «Да? А что я думаю?» – осклабился чистильщик, прикидывая, как метнуться к стене, возле которой аккуратно в ряд стояло оружие, и потом от бедра полоснуть по собравшейся в подземелье кодле. «Даня, объясни Гурбану», – потребовал Маркус. Исташев-младший рассказал о биопроцессорах и перезагрузках, о том, что с помощью установки отца хоть сейчас можно избавиться от слизней на черепах Ашота, Мариши и остальных. Но пока что не стоит этого делать. «Почему это?» Не то чтобы Гурбан поверил во всю эту чушь, но желание крошить всех направо и налево как-то поутихло. А потому как в Москву еще попасть надо. СБО контролирует все шлюзы. А так со слизнями мы за своих сойдем. Типа с победой вернулись, выполнили ответственное задание. Мысль ясна? «Более-менее. Так это что получается? Ты теперь зомбак правильный? За простых вроде людей?» «В точку», – без тени улыбки кивнул Данила. «А эти как же?» – Гурбан указал на связанных Фазу и Ксю. «Перепрограммирую. А потом в Москве вообще снимем с них паразитов». Он так и сделал. Вернул великану и блондинке способность быть самими собой. Очистил от базовых установок братства. Очнулись они в ужасных корчах, Гурбан думал, что не выживут, так их ломало. А нет, пришли в себя, обрадовались, что командир рядом и жив, почти здоров. Фаза извинился даже, что драку с ним затеял. В общем, они Гурбана растрогали до глубины души. Когда они будто с того света вернулись, он поверил Дану окончательно. Пусть будут на черепах слизни, лишь бы для общего дела, ради победы и не так извернешься. Ксю под надзором Ашота отправилась наверх, разобраться с простреленным движком амфибии, по возможности починить его. Остальные собрались в лаборатории. «План такой», — сказал Дан. «Подъезжаем к Москве со стороны Реутова. Поблизости от Казанского вокзала есть небольшой шлюз, насколько я знаю. Я обеспечу проезд в Острог». «Уйли». Перебив его, Гурбан прищурился с намеком: «А немного ли ты, пацан, сопливый на себя берешь? Пупок не развяжется». «Я сделаю все, что в моих силах». Дан, не моргая, уставился на Гурбана. «И даже более того. А кто во мне сомневается, тот может не принимать участие в операции. Никто никого не принуждает». «Импульс излучателя накроет площадь радиусом в 1,5 километра», – вмешался Павел Сташев. «Вопрос, где в Москве надо установить излучатель, чтобы нанести максимальный урон братству? Кто хорошо знает Острог?» «Я!» Маркус из-под балахона вытащил тубус размером с калейдоскоп. У Гурбана в детстве был такой. Из калейдоскопа долговязый выцарапал сложенную в несколько раз и запаянную в полиэтилен карту центральной части Москвы. То есть главной обитаемой зоны, отсеченной от всего остального города, стеной по Садовому кольцу. Положив карту на стол, где еще недавно стоял монитор, и ткнув в нее пальцем, Маркус проскрипел: «Красная площадь. Вот сюда надо излучатель поставить». «Да вы все тут с ума сошли!» Фаза скрестил руки на груди. Он тоже принимал участие в военном совете. «Как мы с излучателем аж на Красную площадь прорвемся?» «Вот-вот», — поддержала его Мариша. «Там зомбаков столько, что нас вмиг просканируют. А потом, сообразив, кто мы такие и зачем там оказались, просто на куски порвут». «Не порвут», — Дан старался говорить твердо, уверенно. «Бывших членов братства я прикрою. То есть я займусь вашей ментальной защитой». Гурбан недоверчиво прищурился. «А сумеешь?» 100% гарантии дать не могу, конечно. А что, есть другие предложения у кого-то?» Похоже, Дану окончательно надоели сомнения соратников в его способностях, и потому вопрос прозвучал чересчур резко. Повисла тишина. Гурбан нарушил ее первым. «Ладно. Как туда проехать? На площадь, в смысле?» Дан склонился над картой. «По Воронцову полю. Потом свернем на Солянку. Выскочим на Варварку, а там уже и до Кремля с площадью совсем ничего». «Нет». Маркус пояснил и показал. «Солянка вот здесь, вся завалена. Подорвали улицу там в начале эпидемии. Зомбаков было много. В общем, не проехать». «А если вот так?» Гурбан предложил свой вариант. Тоже оказалось не очень. Старая карта не отражала всех реалий современной Москвы. Хорошо, хоть Маркус знал, что, где и как. В конце концов, решили с Воронцова поля свернуть на Яузский бульвар, переехать через мост на Раушскую набережную, потом на Софийскую набережную, а уж с нее свернуть на большой каменный мост возле дома на набережной, где наверняка засело много самых лютых, самых матерых зомбаков Москвы. Такой маршрут был выбран не случайно. Маркус знал расположение местных подразделений СБО и потому показал именно тот вариант, который имел хоть какой-то шанс. Все равно минимальной, по его мнению, на реализацию. Мариша нахмурилась. «Получается, мы в самое логово врага едем? Сами, значит, голову ему в пасть суем». «Да ладно тебе, прорвемся», – подбодрил ее Дан. Но это не успокоило девушку. И, похоже, подобное настроение овладело не только мисс Петрушевич. План дальнейших действий казался неосуществимым, чересчур авантюрным. Успех грядущей операции зависел от многих случайностей. Погоды, ремонтов на дорогах, просто наличие отрядов службы безопасности на местах и на улицах. от бдительности бойцов на блокпостах и охраны шлюза. И везде были возможны сбои, остановки, тысячи мелочей и случайностей, которых не учесть и не предвидеть, сидя в подземной лаборатории в Арзамасе. А рисковать не только своими жизнями, но и судьбой излучателя, а значит и будущим человечества, никому не хотелось. И все же у них просто не было иного выхода. «Отец, а где излучатель?» Дану самому хотелось посмотреть на это чудо технологий, да и остальным не мешало бы поднять настроение. «Вот это он и есть», — указал Павел Сташев, на невзрачного вида параллелепипеда с жести с какими-то циферблатами по бокам, многочисленными кнопками и рубильниками. Из верхней крышки ящика торчало нечто вроде спутниковой антенны, от которой змеились провода. К установке придаются еще аккумуляторы. Удобно, если нет стационарного источника тока. Аккумуляторы Павел Сташев определил в два здоровенных чемодана, поднять их было под силу только в фазе, что великан с удовольствием и сделал после того, как вернулись к Сю с Ашотом и сообщили, что движок в норме, поломка была плевая. На лице Ашота отпечаталась масляная пятерня, но он не унывал. Ксю тоже выглядела довольная собой. Она то и дело бросала взгляды на толстяка и улыбалась. Накачавшись стимуляторами, выдвинулись утром. Излучатель тащили Маркус, Гурбан, Павел Сташев и Ашот. На носилки установили и понесли, сгибаясь под тяжестью. «А полегче его сделать нельзя было?» – пропыхтел Ашот, когда они выбрались за проходную завода. Мариша, Ксю и Данила прикрывали караван навьюченных мужчин. Светило солнце, словно бы радуясь тому, что люди выбрались из подземелья. Искрил снег. Без лишней суеты, но все же и не ползком двинулись к амфибии, которую Ксю подогнала к баррикаде. Ни облачко в небе, ни единой птицы, от которой можно ожидать угрозы. Даже волчьих следов и тех Гурбан нигде не обнаружил. И потому выстрел прозвучал, словно гром среди ясного, а таким оно и было, небо. К чести носильщиков, они залегли в снег только после того, как аккуратно поставили излучатель и аккумуляторы. Гурбан, который все это время косился на затылке фазы и Ашота, прикрытые шапками, заозирался, выискивая того, кто открыл огонь по процессии. Первым стрелка высмотрел Маркус. Медленно поднявшись, он махнул рукой и крикнул. «Митрич, ты че, живой что ли? Тебя ж убило!» «Не дождетесь, бабуины!» – донеслось из-за баррикады. «Я еще попляшу на ваших могилах!» «Митрич, опусти ствол!» – Гурбан тоже напряг глотку. «Свои идут!» Но старика не так-то легко было уговорить. «Своих тут не осталось, одни чужие шастают!» «Митрич, это же я, Маркус!» Долговязый чуть пригнулся, будто это могло спасти его от пули в лоб из СВДС, в прицел которой вертолетчик сейчас его рассматривал. «Бабуин ты, а не Маркус! Слизнем теперь, сука, сложишь!» И все же на спуск жать старик не спешил. Небось надеялся на чудо, мол, все хорошо получилось, и его боевые товарищи уцелели, и даже почему-то сумели поладить с теми, в кого еще недавно стреляли. «Топай сюда, Маркус, а не то я тебе второй нос над глазами сделаю!» «Зачем это, Митрич?» Долговязому, похоже, не понравилась идея старика. «И когда я твоих приказов слушался?» «А вот начнешь, и череп мне покажешь, а не то я снесу его подчистую!» «Да, Митрич, ты снайпер известный, это мы все знаем!» Подняв руки, Маркус неспешно пошел к вертолетчику. Не стоило ему подначивать старика. Последняя шутка точно была лишней, ибо челюсти Митрича задвигались быстрее обычного, что, как уже понял Гурбан, было признаком большого волнения. Чтобы хоть как-то сгладить возникшее напряжение, Гурбан крикнул. «Эй, Митрич, а ты что на башке этого каланчи увидеть хочешь? Там же шишки одни!» «Вот на шишки и посмотрю, а то и сам парочку добавлю, прикладом!» Примерно через час они выехали из Арзамаса с Митричем на борту.